страну охватила эпидемия чумы. Он вынужден был возвратиться в отчий дом, в родной город Опорто, который тоже не пощадила черная смерть. О, какие это были страшные дни, когда смерть косила людей без разбору, и люди были бессильны совладать со злой напастью. Глядя в окно, Уриэль видел, как люди в черном увозили на окраину, где полыхали костры, горы трупов. И тяжелые думы одолевали его. Где он, милосердный бог, молчаливо взирающий на человеческие трагедии? Можно ли говорить о милосердии Божьем, о всеблагости Господа, придумавшего столь жестокие испытания для людей? Да, теперь Уриэль да Коста может твердо сказать, откуда начались его сомнения. Он проанализировал свой путь к вере, к разочарованиям в вере и, наконец, к неверию в христианские святыни, перед которыми еще недавно благоговел. Разум убил веру. Христианство предстало перед ним заблуждением, и уже никакие сказки о загробных карах не могли запугать его, ибо он знал, что это всего лишь сказки, подобные тем, которые рассказывают детям. Но Уриэль вышел из детского возраста, а вместе с детством навсегда ушли из жизни и эти сказки. Глава вторая. В 1614 году в синагоге Фленбурга, одного из районов Амстердама, появился новый член иудейской общины. Было ему около 30 лет. Членам общины стало известно, что совсем недавно прибыл он из Португалии. В первые же дни пребывания в Амстердаме он принял иудаизм и стал полноправным членом общины, как правоверный иудей. Что же произошло? Неужели тот самый Уриэль да Коста, который разочаровался в христианской вере и сумел сбросить с себя путы католицизма, вновь добровольно отдал себя во власть другой, иудейской религии? Да, это был тот самый Уриэль, только не пылкий юноша, слепо принимавший по настоянию отца истины христианской веры, а зрелый, рассудительный человек, ищущий правду, ищущий единственно правую веру среди множества религий, существующих на земле. Поиски истинной веры и привели его в синагогу Бет-Яков в еврейском квартале Амстердама. Когда Уриэль да Коста окончательно разочаровался в христианской религии, он твердо решил покинуть родные края и принять иудейскую веру. К этому времени умер его отец, который так ничего и не узнал о сомнениях сына, умер, уверенный в том, что сделал доброе дело, приобщив его к христианской религии. В богатом отцовском доме, которым теперь владел Уриэль, все реже стали появляться католические священнослужители и все чаще марраны, по необходимости принявшие христианство, но в душе оставшиеся верными иудейской религии. Они говорили о подвергнутой гонениям вере отцов с благоговением, говорили о тех, кто так и не изменил своим религиозным убеждениям, приняв смерть на кострах инквизиции. «Вера наших отцов — единственная истинная вера», — слышал Уриэль. «Ее хотят выжечь огнем, уничтожить во веки веков. Но придет время, и выдержавший все испытания иудаизм восстанет гордо перед теми, кто хотел предать его забвению». Найдя в себе силы вынести приговор христианству, Уриэль да Коста стал искать веру истинную. Эти поиски и привели его к иудейской религии. Однако объявить открыто о своем разрыве с христианством, о своем вступлении в лоно иудаизма, значило добровольно отдать себя в руки инквизиторов. Тут-то и услышал Уриэль да Коста о том, что в далекой Голландии существует свобода вероисповедания, что евреи могут там открыто исповедовать свою религию, не боясь притеснений и преследований. И он решил покинуть Португалию и отправиться в Голландию, в город Амстердам. Голландия, одна из первых европейских стран, вступила на капиталистический путь. Уже в 17 столетии она, по словам Карла Маркса, была образцовой капиталистической страной. Пришедший на смену феодальному буржуазный строй открыл простор для развития промышленности, торговли. Выход к Северному морю способствовал расширению мореплавания. Голландские каравеллы устремились в неизведанные дали в поисках богатых земель и рынков. Голландский флаг затрепетал на многих далеких материках и островах. Вожди племен и царьки ставили отпечаток большого пальца на грамоты, гласившие о том, что их земли отныне переходят в собственность Соединенных провинций Голландии. Погоня буржуазии за наживой, стремление к увеличению богатств вызывали настоятельные требования совершенствовать орудия производства.